Всем привет, с вами Андрей Тушинский. Мы с вами рассматриваем трансерфинг реальности по Зеланду, его идеи. Мы с вами поговорили о внутреннем и внешнем намерении, о том, что внешнее намерение с радостью выполняет любые задачи, которые мы ему ставим. Главное, эти задачи отпускать. То есть посредством внутреннего намерения мы делаем сами что-то, прилагая некоторые усилия, а внешнее намерение делает само. Наша задача только отдать ему задачу на исполнение. В будущем мы поговорим о том, как сделать это, как отдать эту задачу. Мы также рассмотрели тему пространства вариантов, где хранятся все прошедшие, настоящие и будущие события, которые вообще, в принципе, находятся либо в нашем воображении, либо в каких-то параллельных вселенных, либо в нашем мире. Итак, то есть любое наше желание может быть исполнено через внешнее намерение. И сейчас мы поговорим о тех проблемах, которые возникают на пути решения, ну, соответственно, задач, которые мы себе ставим, ну, на пути реализации наших целей и мечт. Есть в природе, ну, в мироздании силы, которые стремятся сбалансировать этот мир. Ну, есть сила тяжести, гравитация, сила отталкивания, силы межатомные, ядерные там и так далее. В общем, их очень много. Мы их все рассматривать не будем, но рассмотрим такую силу, как маятник. Что под этим подразумевается? Когда люди мыслят в одном направлении, то возникает на энергетическом уровне, так как мы все энергия, возникает некоторая энергетическая сущность. Она не имеет своего намерения, но в ней прописаны некоторые законы, по которым она должна действовать. Она не хочет нам зла, не хочет нам добра, она просто работает. Как работают законы мироздания. Соответственно, когда, ну, каждый человек это такой мини-маятник, то есть единица, энергетическая единица со своим сознанием. Но вот эти внешние единицы возникают именно когда два сознания мыслят в одном направлении. Это действительно структура, которая возникает. Мы ее не видим как таковую, это как надстройка над каким-то процессом жизненным. Сейчас поподробнее объясню. Например, секция или тренажерный зал, или вообще весь спорт. Это все маятники, в котором есть свои участники. То есть, когда два человека, например, хотят заняться спортом, они образуют маятник. В этот маятник добавляются сознания других людей, которые также хотят заниматься спортом, и они образуют все более мощный маятник. То есть маятник становится сильнее, он разрастается. И дело в том, что каждый маятник, он поддерживает свою структуру самостоятельно, когда он уже создан. В каждом маятнике должно быть свое определенное количество людей, чтобы эта структура автоматически поддерживалась. И во всех маятниках по-разному. Но суть остается одной, что одинаковое направление мышления разных умов, разных сознаний, разных людей создает энергоинформационную структуру. Эта структура стремится выжить. Она хочет существовать, и она хочет увеличиваться в энергии, увеличивать свою емкость. Поэтому она ищет себе приверженцев из числа общего количества людей. То есть она привлекает любыми способами других людей, чтобы становиться все сильнее. Это на уровне мышления, это выглядит так, как будто каждый человек или человек, который является лидером, он стремится увеличить этот маятник. А на самом деле над ним стоит надстройка, которая заставляет его это делать. Весь мир состоит из маятников, они бывают большие, маленькие, это можно, они бывают безобидные, то есть можно назвать какую-нибудь секцию, они даже бывают в некоторой степени полезными, но бывают деструктивными, например, маятник войны или маятник болезней в том числе. Это все энергоинформационные сущности, которые стремятся забрать энергию. Энергию они берут либо у людей, которые вступают в ряды маятника, либо у других маятников, разрушая или поглощая их. Это достаточно важная информация, потому что, зная это, можно поменять свою жизнь в корне, реагируя правильно на выпады маятников. Маятник цепляет человека через эмоцию. Когда вас что-то задевает, будь то эмоция позитивная или негативная, которая следует за вот этим как бы триггером, который вас провоцирует. Например, вы увидели рекламу и сказали: «О, да, это мое, я пойду в этот тренажерный зал». Или вы услышали про какие-то смерти, про войну, и вас это зацепило, и вы, естественно, эмоционально реагируете. Таким образом, маятник цепляет вас. А когда он как бы с краю вас задевает, бывает, что ничего страшного, то есть вы услышали, потом забыли. Но бывает так, что вы постоянно повторяете вот эту процедуру, он постоянно вас дергает за ниточки, как марионетку, и, соответственно, все сильнее и сильнее вас затягивает к себе, то есть он цепляет вас. А если он вас сильно зацепил, оттуда уже сложно вылезти. Это очень хороший пример, я считаю, это алкоголизм или наркомания. То есть это тоже маятники. Если человек включается в эту структуру, то оттуда очень сложно вылезти. Маятник сначала как бы подпитывает вас энергией, прикармливает. Вам от этого кайфово, вы в эйфории, вы туда тянетесь, а потом высасывает всю энергию из вас. То есть цепляет вас и в итоге просто не отпускает и постоянно сосет из вас энергию. Таким образом, маятники и существуют. Методы борьбы с маятниками. Их существует всего два. Первый – это провал маятника, второй – это гашение маятника. Провал маятника – это полное игнорирование. Любые зацепки, которые пытаются, ну, триггеры, которые пытаются вас к себе подтянуть, они вас провоцируют. Если вы их игнорируете, тогда вас маятник не может зацепить, и вы не отдаете ему свою энергию.